Я, конечно, думал о личной армии, набранной здесь, но это явно будут не гвардейцы, чьих господ я убил. Да и сейчас, честно говоря, совсем не до этого. Все же на это требуется целая тьма сил и времени. Ни того, ни другого у меня нет. Поэтому армия меня лишь ослабит, нежели усилит. А зомби мне будет проще воспользоваться услугами феодала. Я слышал, что вы можете выполнять работу по устранению бандитов и прочих, заговорил Лев. Морда была у него серьезная. Как представитель правящей династии, а также брат короля, я делаю вам предложение найма. Плата, что скажете о возможности выбрать несколько артефактов из королевской сокровищницы, количество будет зависеть от вашей результативности. Даже алую чашу, едва не выкрикнул пораженный феодал. Да даже ее, Лев тяжело вздохнул, видимо, не хотелось бы ему расставиться с алой чашей. А мне стало крайне интересно, что же это за чаша такая, и феодал это понял, поэтому тут же пояснил. Алая чаша – это высокоранговый артефакт. Если заполнить его своей кровью, он произведет таблетку, употребив которую можно полностью исцелиться. Независимо от ранга, уточнил я, да, и благодаря этому артефакту, наша династия смогла пройти через многие войны и основать королевство, ответил Лев и вновь вздохнул. Но времена изменились, и сейчас он используется крайне редко и то лишь в качестве мер предосторожности. Все же таблетки не очень долго хранятся, а чтобы создать такую, нужен литр крови. Ясно. Да, неплохой артефакт, кивнул я и посмотрел на Анюту с Алисой, а после вновь на Льва. Что нужно делать? Помощь в войне. Мы видели вашу мощь, и она ужасает, если честно говорить. Войнушка, трофей, ура, обрадовалась Анюта. Но она, конечно же, придуривается. Вероятно, поддерживает наш образ безбашенных беспредельщиков. Поддержу любое твое решение, кивнула Алиса. Ну тогда мы согласны. Готовьтесь, что ваша сокровищница будет опустошена, рассмеялся я, а глаза девчат засверкали. Похоже, они очень хотят оказаться в сокровищнице короля. Если для того, чтобы закончить эту войну, нам придется дорого заплатить, то мы без сомнений заплатим, Лев как-то неуверенно улыбнулся, а я не смог удержаться и вновь расхохотался, представляя, как девчата ныряют в море из денег, как Скрудж Макдак из одного старого мультика. Сколько времени вам нужно на подготовку? Туалет, душ, покушать? Посмотрел я на девчат, за что получил маленьким кулачком в бочину. Затем обернулся к Льву. Сколько займет путь? 2 дня до города Наврон. В течение этой недели его возьмут в осаду. Если желаете сперва посетить столицу, то это 3 дня. Не, давай как можно быстрее в Наврон. Но при одном условии. Переночевать мы должны будем в деревне или городке. Так и планировалось, кивнул он. Тогда по рукам, мы пожали лапы, и моя банда быстренько смоталась в магазин. Подготовившись и переодевшись, собрался было вернуть Алису в академию, но та наотрез отказалась. Сказала, мол, хочу попутешествовать по этому миру. В итоге мы всей компанией, включая Хлою, разместились на спине огромного ездового жука. Жук-грузовик. На его спине едва ли не особняк расположился. Это было что-то вроде вагона поезда, только куда шире, раза в 2. По длине не уверен. Внутри нашлись 4 жилые комнаты, 1 трапезная, комната для водных процедур и комната слуг. Спрашивается, зачем тогда останавливаться в городах, если можно ехать и днем, и ночью без остановок, так как на жуке можно жить с комфортом. Но тут все дело в безопасности. Монстры, бандиты, вражеские налетчики и прочее. В общем, Лев просто сцит. Ну да ладно. И нет, я не могу сделать привязку к дому на жучьих лапах. Какая тут красивая природа. Алиса сидела на кресле перед большим окном. Такие кресла были в каждой комнате, чтобы члены правящей династии могли любоваться своим королевством и смотреть, как живут люди. Одно уточнение. На кресле сидел я и уже на моих коленках, Алиса. На кровати прыгала Хлоя, наслаждаясь пружинной кроватью, а ее мать лежала на ней же, но Маре было плохо, укачала. «Думаешь?» – поинтересовался я. «Для меня лес как лес. Ну да, на земле немного иной, но я как-то уже привык к необычной природе. Угу, я люблю природу, миниатюрная девушка уютно расположилась на мне, а мои руки крепко обхватили ее. Но все же этот мир странный. Не бывает странных миров», – рассмеялся я и чмокнул девушку в нос. Она как раз запрокинула голову назад, чтобы посмотреть на меня. Он может казаться странным лишь для нас. Для местных он нормальный, и это наш мир странный. Да и ты еще не видела по-настоящему странных миров. Впрочем, я и сам не видел, но Гензельманд, лич кладовщик, рассказывал о мире, где произошла магическая катастрофа, и вся суша воспарила в небеса в виде летающих островков, а под ними бесконечное море лавы. Наше путешествие шло гладко. Мы проезжали мимо деревень, небольших крепостей и даже преодолевали реки без помощи мостов. Впрочем, нашему жуку вообще было плевать на местность. Поэтому один раз мы срезали через лес. Алиса была в ярости, когда жук словно каток прошелся по паре километров леса, повалив огромное количество деревьев на своем пути. Но так мы сэкономили 5 часов пути. Благо, подоспела кормежка, и откушали мы по-королевски. Лишь это позволило лисице сменить гнев на милость. Да и все мы резко подобрели от такой кормежки. С нами даже лев отужинал. Могу я узнать, что за артефакты вы используете? После него остаются странные железные цилиндры, а в телах убитых металл, поинтересовался лев в дорогих одеяниях, сидящий напротив. Я, кстати, был в облике человека, это сложно объяснить, поэтому делать это я не буду. И сразу говорю, оно не продается. Ясно, лев перевел взгляд на Ро. Тот все еще был в своей броне и тоже сидел за столом, но другом. Никогда не видел подобной брони. И главное, жук, да и не раб. У вас проблемы с жуками? Мой голос стал слегка серьезнее. Учитывая, что жуки творили на наших землях 200 лет назад, лев перевел взгляд на меня, но в нем не было ни злобы, ничего подобного. Да, есть некая историческая память, не позволяющая забыть о тех страшных временах, ясно. Но во всяком случае он служит мне и под моей защитой. Поверьте, я бы и не стал ничего предпринимать. Но предупрежу вас, чем ближе к столице, тем больше предвзятости к жукам и хуже к ним отношение. Ну это и так было понятно по словам Ро, но почему меня должно это волновать, как и чье-либо мнение? Мы еще немного поговорили, чтобы лучше понимать, что это за королевство. Заодно поспрашивал о врагах королевства, ну а там аж целая империя, но она воюет сразу с 5 странами. Странный, в общем, там правитель, какой-то психопат, судя по словам Льва, и он расширит империю во все стороны одновременно. Подмечу, что весьма успешно. Смогу ли я помочь победить в войне, не представляю, но, если королевство проиграет, я все равно заберу свою награду. А так в процессе помощи смогу раздобыть у ему трофеев. Разговор вышел долгим, но интересным, поэтому, кроме Мари, которой нужно было уложить Хлою спать, остались все. А там мы прибыли в небольшой городок, и переселились мы в резиденцию местного феодала. А где еще останавливаться на ночь члену правящей династии? Не в таверне же. Как я рад вас видеть. Это огромная честь для меня. Нас встречал козел. И по внешности, и по характеру. По крайней мере, раз он позволяет себе одновременно лизать зад льву и взглядом пожирать Хлою с Алисой. Хотя возьму свои слова назад. Тут скорее мудак, извращенец и преступник. Такие не постесняются использовать свою власть для удовлетворения своих мерзких потребностей. И вас, благородный медведь, какой редкий гос, договорить он не смог, так как мой кулак вонзился в его бородатую морду. Миг спустя я подошел к нему и, схватив за шею, поднял. Да он выше меня рангом, но как можно сравнивать в силе медведя и козла? Если ты еще раз посмотришь так на мою девушку и слугу, я сломаю твою шею. Мы друг друга поняли, взглянул в его глаза и видел там панику и ужас. Не слышу. Думаю, он не может ответить. Лев же стоял рядом с невозмутимым лицом. Пришлось отпустить его. Вы ведете себя недостойно. И если думаете, что я этого не видел, то глубоко заблуждаетесь. Но я, не успел он договорить, как лев указал на него рукой, и 2 охранника скрутили козла. Благородный, как бы вы хотели наказать его? По закону. Пожал я плечами и посмотрел на Алису. Глянешь, что у него в подземельях. Ха, хорошо, девушка дрогнула, боясь увидеть ужасы, но покачала головой и резко стала решительной, исчезнув во тьме. Ау, все, что смог сказать лев. Кажется, он испугался. А как козел перепугался. Кстати, мой товарищ, указал я на Ро, может определять ложь. Да, редкий талант у богомолов. Встречается 1 на 10 000. Искренне удивился лев и с уважением посмотрел на меня. Вскоре мы прошли в резиденцию. Это было большое 3-этажное здание, где жил феодал и его семья. И охрана была малость удивлена, когда их правителя вязали. Но и рыпаться побоялись. У льва была не слабая охрана. Да и при виде меня они почему-то немного теряли уверенность. Ну а дальше собрали все многочисленное козлиное семейство. Спать не хотелось, но Марис Хлои я все же вернул в особняк, а с ними и Анюту. Устала она, Когда вернулась Алиса, едва остановил ее от убийства козла. Далее она нас сопроводила по казематам, ну и все козлиное семейство. Оказалось, у них семейное увлечение бандажом и БДСМ. И нет, старший козел не был педофилом, но лоликонщиком, да. Поэтому пострадало много енотих. Они поголовно все маленькие и весьма плоские. Лев же был прям очень довольным, и вскоре я понял почему. Он время зря не терял, и на главной площади за час соорудили сцену и собрали всех жителей. Потом полчаса пострадавшие, которых мы спасли из плена, перечисляли грехи козлов и под всеобщее ликование и обожание королевской семьи самой справедливой и благородной казнили всех козлов. Ну кроме детей, их сошлют в столицу. В скором времени в город прибудет один из столичных аристократов и станет новым феодалом. А пока, лев оставит одного из своих охранников шестого ранга. Тот присмотрит за городом. Ну а еще, Алиса за парочку одноразовых защитных артефактов показала льву, где козлы хранили казну. Но не ту, что почти пустая, а наворованную, и денег там было прямо много. Лев аж пожалел, что поторопился с казнью. Так бы узнал, как тот столько наворовал. Но зато он устроил горожанам праздник. Денюшку, конечно же, заберет, чтобы потом вернуть в казну королевства. Часть переложил в казну города. Ну а потом все мы завалились спать. Правда, лев спал в резиденции, а мы в особняке. Вот делать мне больше нечего, как спать где попало без охраны. Да и время не экономится. Тут за 8 часов сна в особняке все 32 часа пролетят. Выглядишь довольный, подметил я, глядя на красавицу, вышедшую из ванной. Да, я все подключил и настроил особняк. Теперь на свет, электричество и воду я трачу по 5 единиц энергии в день. Свершила правосудие и покарала злодеев. Всегда мечтала этим заниматься, когда развивала свой дар, счастливо заулыбалась лиса. Подмечу, что она обмотана полотенцем, как и волосы. А еще от девушки пахло персиками. Карать злодеев очень выгодно, подметил я и поднял указательный палец. Ведь их потом можно ограбить, со смехом поинтересовалась Алиса, а я утвердительно кивнул и вытянул руки. Вскоре в них оказалось это крохотное тельце. Так и сидели несколько минут, и вдруг моя рука потянулась чуть ниже спины, нащупав две мягкости, но никакой реакции. Оказалось, что Алиса уснула. Делать было нечего, понес ее к себе. Сестра все же спит, и кто ее знает, вдруг она там голая, а это последнее в жизни, что я бы хотел увидеть. Завтра же у нас куча дел, и самое главное, финальный бой в турнире. Поэтому льву придется подзадержаться в городке. Впрочем, он в курсе. Главное, чтобы пока меня не было, его никто не убил. Ладно, а теперь спать. Глава 11. Трибуны ревели, народу тьма, а вокруг стадиона настоящая армия. На всякий случай, вдруг очередной теракт, я же стоял на арене, напротив меня сексуальная девушка в черной кожаной одежде, обтягивающей тело красавицы. В ее руках плеть и кинжал. Шикарные светлые волосы были сплетены в косу, щечки румяны, губки немного пухленькие, а большие голубые глаза очаровывали всякого, кто в них посмотрит. Собственно, из-за нее трибуны и ревели. Впрочем, даже не обидно, ведь столь яркой и красивой девушкой тяжело не восхищаться. Но ее бой я уже видел, и это интересный противник. Мишка, ты такой брутальный и сексуальный, бой еще не начался, а она уже перешла в атаку. Но правилами разговоры не запрещены. Как бы я хотела сесть тебе на лицо, а еще ощутить всю твою мощь. Она сексуально водила руками по телу, отчего зрители буквально с ума сходили, а шаловливый язычок взрывал людям мозг, который остался без крови. Вся она ушла вместо между ног. Я лишь покачал головой. «Нет, да», — вздохнула она. «Без шансов», — кивнул я. «Твои чары не в состоянии пробить мою ментальную защиту». Эх, в этот момент объявили начало боя, но мы остались на месте. Девушка вытянула руку, и из нее вырвалась тьма, которая тут же развеялась в воздухе, а меня атаковали проклятия. Но нет, это мы уже проходили. Гензельмант научил меня противостоять проклятиям. Достаточно усилить барьер, магическим барьером. Нет, да, она вновь вздохнула и выглядела расстроенной, а я покачал головой. Жаль, ладно, покажем хоть что-то похожее на сражение, прежде чем я сдамся. Чтобы совсем не было позорно, я не был против и слегка подыграл красавице. Подбежав к ней, взмахнул булавой, от которой она ловко уклонилась, сделав мостик назад, а потом грациозно встала на руки и закрутила ногами подобно пропеллеру, двигаясь ко мне. Меня же едва не оглушило воплями фанатов. И да, смотреть на это было приятно, но я пришел побеждать, а не любоваться на красоту. И вновь ударил булавой, целясь по ногам. Все же мои руки и оружие куда длиннее ее ножек. Подмечу, длинных и очень красивых. А та взяла и обхватила булаву ногами, и мигом оказалась на ней, а еще миг спустя ее кинжал понесся к моей груди. Но я его просто перехватил левой рукой. Девушке не хватало скорости и взрывной силы для молниеносных атак, однако было близко. Схватив девушку за руку, поднял. Она тут же атаковала плетью, используя вторую руку, но и ее я успел перехватить, одернув на себя, вырвал из рук. Тогда на меня обрушились эти прелестные ножки, но силы в них было совсем немного, а когда я и ногу ее схватил, отчего поза девушки стала несколько интересной, услышал. Сдаюсь, это было легко, а еще я на ставках заработал 300 миллионов. Видимо, было немало считающих, что я не выстою против проклятий красотки и магии очарования. Подмечу, что действительно тяжело противостоять таким способностям. Для этого нужна стальная воля, или быть существенно выше рангом, ну или владеть магией. Далее церемония награждения. Мне вручили медаль и чек на 100 миллионов. Девушке серебряную медаль, ну а медную, парню которого ранее одолела эта блондинка. В общем, к моему искреннему удивлению, обошлось без терактов и покушений на мою тушку. Единственное, меня дожидалась Алиса со своей матерью, в шикарном приталенном платье. Подмечу, что ее мать стройна, грациозна и даже блондинка, с которой я сражался, уступала в красоте этой зрелой женщине. Подозреваю, что ей явно больше 40 лет, может, даже 50, а на вид и не скажешь. Александр, хочу тебя поздравить и поблагодарить. Знал бы ты, сколько мы заработали, делая ставки на тебя. Она прикрыла рот и чарующе рассмеялась. Впрочем, там столько налей, что такие суммы неприлично называть. И по поводу кристаллов, что ты нам передал через Алису. Мы провели анализ, здесь вся информация. Будем рады покупать их у тебя. А теперь, она кинула на дочку хитрый взгляд. Очень надеюсь в скором времени понянчиться с внуком. Мам, Алиса аж вспотела от заявления матери. А та, громко рассмеявшись, поспешила удалиться. И вот что странно, на ней было узенькое платье, в котором и ходить тяжело. Однако женщина передвигалась с такой скоростью, будто бежала. Но движения казались плавными и медленными. Это немного ломало мозг. Когда-нибудь прибью ее. Лиса хоть и ругалась, но голова была опущена вниз, чтобы я не видел ее смущенного лица. Пришлось схватить ее за талию и поднять. А как же поцелуй для своего парня-победителя? Саш, люди смотрят. Пощади, запаниковала та и задергала ножками. Пришлось поставить ее на место, а после погнаться за ней, так как она убежала. Вскоре мы скрылись в особняке. Меня, конечно, дожидались журналисты, и даже губернатор приехал. Однако, какое мне до них дело? Усевшись на диван, усадил к себе девушку и, обняв, нежно целовал свою морально хрупкую лису. «Эх, какие же вы милые!» Раздался голос сестры. Она только вышла из подземелья. Даже молот не вытерла от крови гоблинов. «Саш, когда там пятый этаж? Хочу бодрость получать и кристаллы. Сейчас у меня 15 тысяч энергии. Накопим еще 5, и можно улучшать». «Поняла. И кстати, нас там лев еще не заждался?» «Думаю, заждался. Пришлось отпустить лису. Да и самому мне нужно приготовиться да привести себя в порядок». А далее я навестил контрабандиста, выслушал поздравления, забрал заказ и перенесся в магазин, выгрузил товар, забрал троицу зверолюдей, и вскоре мы оказались в резиденции феодала городка, в котором остановились. К нашей радости, льва не убили, пока мы отсутствовали. Да и, как выяснилось, он только недавно проснулся и закончил утреннюю трапезу. Впрочем, тут еще сыграла разница во времени. Если в Хабаровске был час дня, то здесь лишь 10 утра. Лев еще полчаса готовился к поездке и успел переговорить с аристократами города. Многие из них метили на роль феодала, но вот с личной силой у них были проблемы. А это очень важный фактор. В этом мире слабака никто не будет слушать и подчиняться ему. Вскоре мы покинули город и уже через пару часов обнаружили сожженную деревню. Те немногочисленные жители, которые смогли сбежать, вернулись и пытались восстановить свои дома. И, к сожалению, это оказалась далеко не единственная деревня на нашем пути, пострадавшая от летучих отрядов, наводнивших эти земли. Мы даже нашли один из патрульных отрядов, который ловил этих налетчиков. Успешно или нет, неизвестно. Но отряд сейчас стоял лагерем в поле и жарил на вертеле какую-то зверюгу. На всякий случай мы были наготове, однако если налетчики нас и видели, то нападать попросту побоялись. Поэтому ближе к ночи, мы успешно добрались города Нарон. Подмечу, что этот город будет побольше столицы Феода. Хах, а я так и не узнал, как называется город, где стоит мой магазин. Всегда столицей называл. Да и как Феод называется, не помню. Или не знаю. Похоже, что не знаю. В общем, стены здесь высокие, крепкие, и даже имеются башни, на которых спешно устанавливаются осадные машины. Мы въехали в город, что сейчас был наводнен солдатами. Причем многие из них ранены. Видимо, это армия, которая отступила сюда после потери города Ролуки. Из этого города прибыли беженцы, на которых напали бандиты. Свою плату я, кстати, уже получил. Осталось поделить трофей. Уверен, феодал не обманет меня, особенно после того, как увидел нашу с Анютой мощь. Мы весьма медленно двигались по городу, так как всюду были слоняющиеся солдаты, повозки, а порой и груды ящиков. На пути к городу мы приметили немало небольших отрядов. Все они были подкреплением и стекались со всего королевства. Вскоре и бойцы из Феода Быка подоспеют. Тот обещал выделить около 1000. И скажу я, это весьма немало. В сумерках мы все же пробились к резиденции феодала. И выглядела она как крепость в центре города. Все же отсюда недалеко до границы. Оттого и укрепления здесь куда лучше, чем на окраине страны, где кроме лесов и чудовищ ничего нет. Также крепость являлась административным центром города. Грубо говоря, феодал здесь жил, работал, тренировал армию и даже хранил городские запасы зерна. Поэтому если, или правильнее будет сказать, когда падут стены, то армия отступит в крепость и даст новый бой. Осадные оружия же придется переносить в город, чтобы использовать против крепости. А это время много времени. В общем, этот город мне уже нравится. На территории крепости находилось немало жуков, повозок и карет, почти 30. Но и нам хватило места, а еще нас ждали. И каково же было мое удивление, когда феодалом я увидел енота. Это был серебряный енот в 1,5 метра ростом. Облачен он был в доспехи под цвет своего меха. Подмечу, что не кожа, а металл. Привет, кошара. Подкрепление? Привел подкрепление. Мне нужно подкрепление. Енот тут же наехал на льва, заставив того кривить мордой. Вот тебе подкрепление, указал он на нас, и енот приподнял брови, разглядев нас. Темно уже, издеваешься? Во-первых, как тебе удалось нанять медведя? А во-вторых, как 2 воина и 3 женщины вытащат нас из этой жопы? Саш, можно я его пристрелю? Анюта взяла в руки пулемет, что висел на лямке за спиной. Есть у вас крепкий щит, который не жалко? Поинтересовался я. А, что силушку хотите показать? Ухмыльнулся он, и пару секунд спустя 3 солдата лишились своих щитов, а я выстроил их в ряд, но чуть подальше от жуков. Вдруг они боятся пальбы? Ну и, Ань, ага. Девушка навела пулемет, и на глазах у енота 3 деревянных щита, оббитых металлом, обратились в труху. Эти 2 воина и 3 женщины, как ты выразился, смогли зачистить лагерь разбойников численностью в 1000 воинов, а их 6-ранговый атаман даже подойти на расстояние удара не смог, несмотря на обилие артефактов. Лев хлопал енота по плечу и смялся на ним, а тот стоял, открыв рот, но вдруг его глаза заблестели. «Продай, продай, продай, продай, хочу, сколько угодно заплачу, продай». Он закрутился вокруг Анны, пока я не схватил его за шкирку. Лишь вновь оказавшись на земле, енот пришел в себя. «Прошу прощения, я перевозбудился, и вновь прошу прощения за то, что недооценил вас и оскорбил». Он поклонился. «Мы на него не обиделись, поэтому после короткого разговора он провел нас в крепость и велел разместить. Вот только, как одну комнату на всех? Вы настолько подозрительны?» – удивился енот. «Он лично выделил нам покои и сопроводил. Боюсь, нам они просто ни к чему, ведь я в любой момент могу вернуться к себе домой». Я открыл дверь в особняк, вновь ошарашив енота. «Мы вернемся утром, чтобы осмотреть оборону и на врага посмотреть». С этими словами я захлопнул дверь. «А теперь по гоблинам», — воскликнула Анюта. «А спать?» — поинтересовался я у слишком уж бойкой сестры. «Что думаете, команда?» Она посмотрела на Марис Ро. «Хлоя уже сонная. Ладно, тогда, Алиса, пошли в душ вместе». Не успела Лиса ответить, как была похищена. «И как хорошо, что у нас 2 душевые, а не 1. Поэтому я пошел к гоблинам. Где здесь логика? Ну так оленям тоже нужно привести себя в порядок после долгой поездки. Впрочем, я не шибко надолго. Так, на часик, и то в основном тренировался в магии. Подпитка от особняка позволяла не бояться истощения и проводить различные эксперименты. Старая жаба обучила меня много чему, что я в итоге не использовал, а после и забыл. Теперь пытаюсь вспомнить. Вот, к примеру, огненная стена. В идеале она должна стоять и без моего контроля. Но нет, только я отвлекусь от нее, как она тут же развеется. И это лишь самое простое. А ведь можно сделать огненное кольцо, или что-то посложнее. Ладно, всему свое время. Когда вернулся, ванная уже была свободна, но лишь та, что на втором этаже. Анюта с Алисой все еще плескались. Что можно так долго делать в ванной? В общей комнате второго этажа нашел Ро. Богомол читал книги. Энциклопедию насекомых не стал мешать ему. В итоге помылся за 10 минут и, вспомнив про флешку, что передала мать Алисы, поспешил в свою комнату. Там стоял ноутбук, которым я пользовался лишь пару раз, и то в основном, чтобы читать документы по моей недвижимости. К слову о ней, я уже подписал договор с Орловым, и он приступил к делу. Видимо, поэтому со мной и хотел поговорить губернатор. Хах, взяли за яйца, и решил поднять зад и зашевелиться. Посмотрим, как он запоет, когда мы и госпиталь заберем. Причем этот госпиталь был перестроен сравнительно недавно, и, судя по документам, денег в него вложили немало. И еще один момент, медицина в империи бесплатна за исключением частных клиник. Но нам, конечно же, никто не позволит из госпиталя сделать частную клинику. Вот только есть один нюанс, медицина бесплатна лишь для людей. На деле же за их лечение платит империя со страховых полисов. Не сказать, что много, но мы и не собираемся обогащаться на медицине. Наоборот, мы сделаем медицину доступнее и качественнее. Конечно же, не потому, что мы такие добрые и пушистые, а чтобы склонить народ на свою сторону. Грубо говоря, как было при них в скобочках плохо и как стало у нас в скобочках великолепно хорошо замечательно, дай бог вам здоровья, внучки. Но это я отвлекся, ведь оказавшись в своей комнате, заметил, что кто-то спрятался под моим одеялом. Марии как жаль, что она уже уснула, а на ней такие сексуальные чулочки и белье, от взгляда на которые, кхм, не буду, как говорится, драконить себя и просто лягу спать. Данные же завтра изучу. Особняк Кошкиных, кабинет патриарха. Кошкин Георгий Платонович сидел за рабочим столом, засыпанный кучей документов. Анализ химического состава овального кристалла, исследование на добровольцах, исследование добровольцев, опыты на животных и даже на монстрах. Все говорило об одном. Мне нужно больше этих кристаллов. Много, очень много, и мой род с 27-й позиции рейтинга доберется до первой десятки, бормотал мужчина, изучая документы. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошла его дочь, Валерия. Звал, отец, девушка тут же приметила кипу документов на столе. Звал, он отложил документы и посмотрел на свое дитя. Вот только смотрел он не на как человека, а как на товар. Прекрасное лицо, способное очаровать практически любого. Изящная фигура немного плосковата, но это лишь добавляет девушке изюминку. Ноги от ушей, на которые, как приметил мужчина, пялятся все от молодых до старых. Ну и, конечно же, 6-й ранг в 20 лет. Талант, красавица и умница. За нее ему предлагали миллиарды, а также заводы, предприятия и артефакты. Но на что мне все это, когда передо мной истинное сокровище? Пронеслось в его голове, глядя на горсть кристаллов в стеклянной емкости. На столе документы. «Ознакомься», — указал он рукой на стеклянный столик с двумя удобными стульями. Девушка послушно села и принялась читать. Это были предложения родов. Патриарх и выбирал из них, кому продать свою дочь. А во, я куда дороже старшей сестры. Ха, контроль над подземельем в Хабаровске, тигровы, да, а они, юмористы хм, тут даже координаты есть. А во, 8 этажей. Но даже так, это плевок в лицо рода. Девушка небрежно откинула документы и посмотрела на отца. И что ты решил? Там весьма щедрые предложения. Я сам был приятно удивлен. Кивнул он и пальцем постучал по столу. А решил я отдать тебе Медведеву. Правда. Она вскочила на ноги, но тут же упала обратно на стул. Переволновалась и едва сознание не потеряла. При условии, что он возместит роду самые лучшие предложения своими кристаллами. Плюс дальнейшее сотрудничество. И он вздохнул и неуверенно подошел к дочери, которая выглядела невероятно счастливой. А миг спустя, она оказалась в его объятиях. «Я искренне желаю тебе счастья и очень рад, что в итоге твой жених это тот, кого ты любишь». И он не врал. Как патриарх, все свои действия он направлял лишь на благо рода. Зачастую ему приходилось действовать наперекор своим желаниям и не считаться с мнением близких. порой заставляя их страдать. Но глубоко внутри мужчина все же желал им счастья, и дочь это знала. «Пап-папочка». Лера не выдержала и громко зарыдала. Глава 12. Была суббота. Алисе нет нужды идти на учебу, поэтому мы с самого утра завалились в крепость енота. Но это лишь здесь утро. Так-то мы успели поохотиться на зомби, поесть, два раза зачистить подземелье гоблинов, смотаться в московский супермаркет и закупиться продуктами. Уважаемые, стоило нам выйти в коридор, как нас встретила девушка-волчица. Она низко поклонилась, а когда выпрямилась, посмотрела на меня, как на лидера группы. «Феодал повелел мне позаботиться о вас, если вам что-то нужно». «Нет, нам ничего не нужно», – перебил я ее. «Мы бы хотели осмотреть укрепление и глянуть, с кем нам придется сражаться». Я, она, кажется, не ожидала таких запросов и растерялась, но быстро очухалась. «Позвольте сопроводить вас к тому, кто поможет вам с этим». И она сопроводила нас, вот только он был малость занят. Волчицу послали нафиг в грубой форме, а та взяла и показала зубки, наехав на генерала Тигра. Даже десяток офицеров, с которыми тут проводилось совещание, рты пораскрывали. «А, медведь?» – удивился он, поняв, кого к нему привели. «А, вы те наемники, которые так впечатлили феодала. Генри, сопроводи их». «Почему я?» – тихо завозмушался офицер-зебра в металлических доспехах. «Потому что ты потерял 2/3 своего отряда в прошлом сражении. Лошадь ты дурная!» Ударив по столу, рыкнул тигр. «Вскоре мы покинули замок, но двигались не пешком, а на жуке-карете. На ней мы добрались до стен. Рва здесь не было, что странно. Зато сами стены добротные, смогут долго продержаться. Что не сказать о воинах. Новобранцы, да раненые и истощенные бойцы, кое-как пережившие прошлую осаду. Там вдали виднелся вражеский лагерь, расположенный в захваченной деревне. Он, можно сказать, только начал строиться. Воины рубили лес, строили частокол, возводили постройки, а где-то еще дальше приближались основные силы. Если это авангард, то почему вы не нападете и не уничтожите его? Сколько там воинов? 1005. Поинтересовался я у зебры, а тот грустно вздохнул. Боюсь, если мы покинем стены, даже этот авангард разнесет нас в пух и прах. Нам нужно время, чтобы обучить новобранцев и вылечить раненых. Поэтому враг и такой наглый. Ясно, я покачал головой, не скрывая своего раздражения, после чего хлопнул зебру по спине. Пошли. Куда? Как куда? Диверсию устраивать. Рассмеялся я, а тот побледнел. Но нет, он не отвертится, его тушка в моих руках. Нужен же кто-то, кто будет докладывать о наших подвигах. Подготовка заняла 2 часа, а все потому, что мне нужно было закупиться, да и Алисе кое-что забрать из дома. Мы вместе обговорили план, поэтому понимали, кому к чему готовиться. И вот мы вшестером, на специальном, не очень быстром, но бронированном жуке, отправились к вражескому лагерю. В этот раз я не надевал тяжелую броню, обошелся белой кожаной, но пулемет прихватил, как и ряд ящиков с пулеметными лентами. На спине жука была повозка для тяжелых грузов, вот там мы и расположились. Я установил пулемет на специальную платформу, собранную из говна и палок, железа и труб, умельцами-контрабандистами, а еще ржавую хрень, которая являлась минометом кустарного производства. Старик божился, что эта малышка не хуже современных и для моих целей идеально подойдет, а еще снаряды к миномету тоже кустарные. Поэтому разместил я его подальше ото всех. Вдруг рванет, Мари была вооружена луком, но это на крайний случай. Так-то я установил на повозку аж 3 станковых пулемета. Аня, Ро и Мари. Ну а зебра будет сидеть и бояться. Впрочем, он этим занялся еще до того, как выехали из города. Нас, к слову, провожали енот, генерал Тигр и даже лев. Хотя они так и остались на стене стоять, видимо, своими глазами желают увидеть нас в действии. Враг, конечно же, заинтересовался нами и выслал группу на перехват. 100 бойцов и десяток всадников на небольших таких жуках, что чуть меньше лошади. Они были куда быстрее нас и стремительно приближались. Зебра же начала притворяться мертвым. А когда загрохотали пулеметы, громко закричал. Правда, грохот быстро закончился, и я подошел к нему. «Ну и чего ты кричишь?» — спросил, а тот выглянул из-за щита. «Мы живы, а где враг?» «Там», — я указал рукой ему за спину, «а там, как?» Он подскочил к краю повозки и едва не упал с нее, поскользнувшись на гильзах. В глазах у зебры читался шок. Десяток всадников на жуках были убиты, как и сами жуки, а вот и пехота. «И, кажется, они нас боятся», — раздался голос Анюты. И правда, пехота замедлилась и выстроила стены щитов. Бежать к нам им не очень хотелось, а вот бежать в лагерь очень даже. Над врагом мелькнул защитный барьер от какого-то артефакта, и в нас полетели стрелы. Но и над нами тоже появился барьер, а создавала его та металлическая тыква. Это, конечно, дорого, но эффективно. Стрелы, напитанные энергией, ударили по барьеру, и он тут же отключился. Анюта отключила. Жук, стоп, пулеметчики, огонь, приказал я. Енот, управляющий жуком, тут же остановил его и развернул боком к врагу. У них могут быть артефакты, цельтесь по головам, выкрикнула Анюта, и мы ударили из всех стволов. Вражеский барьер попросту смело, а следом и пехоту. Те попытались было кинуться в атаку, но все они были слабыми воинами третьего и четвертого ранга. Вся сотня. Гоблины уже доказали, насколько бесполезны их барьеры против пулеметов. И вот, не прошло и минуты, как мы спрыгнули с жука и принялись нагло мародерствовать. Нашли 8 различных артефактов, из которых 2 защитных кольца. Они создают личный барьер, способный выдержать удар в полную силу воина четвертого ранга. Все остальные защитные артефакты были уничтожены, так как одноразовые. В лагере врага же началось движение. Лесорубы спешно вооружались и заковывались в латы. Бойцы и лучники готовились. Даже кто-то баллисту на колесах приволок. И действовали так шустро и слаженно. Да уж, городской гарнизон действительно будет разгромлен, встретятся они в чистом поле. Мы приближались к лагерю, и уже виднелись защитные барьеры над пехотой. Какие-то купола искрились, какие-то выглядели как бурный ветер, а некоторых даже не было видно. Собственно, поэтому размеры отрядов подстраивались под размеры барьеров. Какие-то больше, какие-то меньше, но все они имели форму квадрата. Причем немного напоминали римские формации. Сплошная многослойная стена щитов, а в центре лучники. Много лучников, но подходить близко мы не собирались. Просто встали на расстоянии 200 метров. «Аня, за мой пулемет», — приказал я. «Ро, на тебе барьер». Сам я кинулся к миномету, а со мной Мари. Она раскрыла большую деревянную коробку, набитую пенопластом, и достала оттуда металлическую банку. Килограмма 3 весила, а выглядела как банка, из-под огурцов, к примеру, но железная. Я зарядил эту банку в миномет и, сверяясь с помощью бинокля со встроенным лазерным дальномером, определил угол, под которым должна лететь мина. На удивление легко. Бинокль сам сказал, как настроить миномет. И вот, минуту спустя полетела первая банка, но, к удивлению врага, не на него. Пролетев через бойцов, она попала в лагерь и вспыхнула. Да так мощно. Во все стороны, на десятки метров разлетелось пламя, поджигая дома, палатки и все, до чего дотянулось. В нас же вновь ударили из баллисты, но Ро успел поставить барьер и сразу снять, когда угроза миновала. А я продолжил поливать лагерь врага напалмом. Не прошло и пары минут, как вся деревня пылала, и пламя охватывало все больше территории. Перебралось на лес, недостроенный чистокол и иные сооружения. Это несколько взбесило командира вражеского отряда, и те пошли в атаку. Сразу 2 отряда по 4 сотни в каждом. Ну мы и ударили по ним из пулеметов. Барьеры, подмечу, держались достойно. Мы по ним били и били, а они не падали. Но наш жук просто отходил и вновь поворачивался боком. Одно огорчало, барьер также не пропускал напалм. Я даже им под ноги его метал. Но враг просто останавливался и обходил пламя. В общем, гады, хитрые гады. Поняв, что нас не достать, они попятились назад, устремляясь в лес. Но вот пока они пятились, нашей огневой мощи хватило, чтобы разрушить 2 барьера. И только это происходило, как бойцы врага тут же разбегались во все стороны. Они поняли принцип работы нашего оружия и старались сразу же рассредоточиться. Подмечу, что тактика эффективная. Нам приходилось тратить больше пуль. А стоило врагу скрыться в лесу, я приказал остановить пальбу. Патронов мы потратили столько, что вся земля усыпана гильзами. Хорошо, хоть я заранее позаботился о дырах в стенах повозок, чтобы гильзы сами выпадали с нее. Отогнав врага в лес, мы быстро прошлись по месту гибели части врагов и нашли тотем из дерева с металлической птицей на нем и металлический шар. Оба были артефактами, создававшими барьер, способный закрыть 400 воинов. И подмечу, они позволяли стрелять из-за барьера, а из-за нашего барьера нельзя. Заодно мы добили пару десятков раненых и после направились в крепость. Единственное, что взял на буксир баллисту с повозкой снарядов для нее. Повозка обычная, из дерева, с колесами, которые тоже из дерева. Единственное, что мы сперва свернули в лес, забрав довольную Алису. «Ну как твоя маленькая пакость?» – захихикала Анюта. «Стоило мелкой запрыгнуть на жука. Дома расскажу». Она кинула взгляд на зебру, и да, соглашусь, что никому более не стоит знать об истинной цели нашей атаки, а именно это отравление колодцев. Источники воды крайне важны для армии, поэтому лагеря ставятся либо вблизи водоемов, либо в деревнях, где вырыты колодцы. И кстати, я и сам не знаю, чем именно Алиса отравила колодцы, но она обещала, что яд сразу не распознают и заденет большое количество солдат. В город мы въезжали под крики солдат. Что они кричали, сложно было разобрать, но явно были рады. «Продай, продай, продай, продай». Стоило нам остановиться за воротами, как на повозку тут же запрыгнул енот с бешеным взглядом. Он носился от пулемета к пулемету, едва ли не пуская на них слюну. А нет, вру, слюна текла. Но нет, продавать я не собирался, как и задерживаться в этом мире. Отдав зебро человека в руки генерала, мы забрали все свое добро и скрылись в особняке, но лишь чтобы истребить очередных гоблинов, и уже после этого мы смогли отдохнуть и пообедать. «С современным оружием, в том мире мы непобедимы», — улыбаясь, заявила Анюта с чашкой чая в руках. «Хотя подмечу, что этот враг был весьма силен. Это еще даже не элита империи. Уверен, там и десятиранговые, а может и еще более сильные воины есть». Я же покачал головой и откинулся на спинку кресла. К тому же мы еще не сталкивались с сильными магами. «Вот любишь ты обламывать», — проворчала сестра и вдруг вскочила на ноги. «Пойдемте уже к зомби. Узнаем, что там по торговле. Я уже и рюкзак собрала». На этом и порешали. Как все переварили и подготовились, вышли из двери в метро. Я быстренько забежал в подземелье, убил пару собак и, потащив их за лапы, мы выбрались на поверхность. Там было светло, а улица прибрана, в том плане, что многие машины были оттащены на тротуар, а сама дорога освобождена. Ну и напротив ресторана, где обосновался блондин со своей группой, стоял мощный укрепленный грузовик. Его обшили листами металла, приварили шипы, лезвия и многое другое. Настоящий зомби-мобиль. Еще я приметил наблюдателей на зданиях, поэтому уже через полминуты из ресторана вышло несколько человек. Блондин, его правая рука, какой-то азиат и незнакомый мне рыжий здоровяк. «Медведь, мы думали, ты раньше объявишься», — подметил блондин. «Дела, очень много дел», — пожал я плечами. «Я в основном по ночам свободен, но вы все уже дрыхнете». «По ночам, думаю, мы договоримся», — кивнул рыжий, и мы прошли в здание. Как обычно, вручил гостинцы, чтобы накормить детишек, а после мы с Аней разместились за большим столом на втором этаже. Там раньше было что-то вроде подпольного казино. Напротив нас сели блондин с рыжим. Причем за последним стояла девушка в кожаной броне и бронежилетом поверх. Здесь некоторые товары, что мы взяли для пробы, я положил на стол большой рюкзак Анюты. Весил он 30 кг. В общем, разбирайтесь. Я понятия не имел, что там, поэтому сюрприз будет как для меня, так и для них. Но первым, что они вытащили, оказался добротный меч в ножнах. ХМ, артефакт, подметил тот и передал девушке. Она взяла его в руки и, судя по всему, влила энергию. Так и определяется артефакт от обычной железяки. А еще по силе впитывания энергии можно определить ранг артефакта. Слабая сила в сильном артефакте будет как капля в ведре. А если наоборот, то от напора ведро может лопнуть. Для начальных рангов она вернула оружие на стол, а за ним в ее руках оказался топор. Но это уже было обычным оружием. Далее. Это овощные и мясные консервы, бинты, йод, антибиотики, медицинский спирт, пара бутылок водки, мешочек кристаллов и парочка весьма неплохих пистолетов. Никогда не видел такого оружия. Чье оно? Суранцев? Нет, может, с южного континента? Рыжий слегка недоумевал. Он покрутил и повертел оружие в руках, а после и магазины глянул. Калибр странный. А что это за язык? Никогда о таком не слышал, поинтересовался блондин, указывая на антибиотики. Впрочем, тут на всем были надписи на русском. Один из малых народов севера. Анюта улыбнулась, а я кивнул. Понятно. Мы быстро описали, что за лекарства и что они делают, а люди записали. И вскоре все было осмотрено. Тогда мы оставим вас, я поднялся с места, а за мной и сестра. Как вернемся, ждем от вас оценку товара и, возможно, пожелание, что еще нужно. И вы вот так все это оставите, удивился блондин. Почему нет? Если нас кинут, мы просто найдем тех, кому интересны наши товары, да и городов вокруг немало, пожал я плечами и пошел вниз. Вскоре мы пошли, куда глаза глядят, и минут через 20 оказались в одном просторном жилом дворе. Здесь было 4 12-этажных дома, стоявшие квадратом. Я как представил, сколько отсюда может выбежать зомби, так плохо стало. Но в голову пришла одна идея. Мы прошлись по двору, умертвив 20 зомби. Здесь была детская площадка, почти пустая парковка и немного деревьев. Но моей целью были лишь двери. Я сделал 4 привязки по одной на дом и, открыв одну из дверей, что сейчас вела в особняк, открыл огонь, чтобы привлечь тварей. Стрелял по окнам. Кто знает, вдруг парочку зомби подстрелю. Мы приготовились, и не зря, ведь началось настоящее буйство. Зомби повалили отовсюду. Даже, казалось бы, в зачищенном дворе оказалось еще 1,5 десятка мертвяков. Зомби выбегали из подъездов, а кто, видимо, не мог выбраться из квартир, выпрыгивал в окна. Правда, тут 12 этажей, и далеко не каждый после приземления мог подняться. Впрочем, нам хватало и тех, кто мог ходить, бежать, ползти. Сотни, если не под 1000 зомби, мчались на нас со всех сторон, а некоторые даже падали на козырек подъезда, после сваливались с него и бросались на нас. Стрелы Мари взрывались в полчищах мертвяков, Ро с Алисой палили из пулеметов, сдерживая фланги, а мы с сестрой врубились во врага. За собой я создал невысокую стену огня, чтобы зомби не добрались до троицы. Однако всего 10 минут, и нам пришлось скрываться в особняке. Но мы тут же вышли из другой двери, и все по новой. В итоге перемещались от двери к двери, постепенно сокращая поголовье тварей. Единственное, что стали чаще появляться более развитые твари. Так меня едва не порезали когтями. Благо, барьер выдержал. А ванну шип прилетел, здоровенный такой, 1,5 метра в длину. Его на себя взял артефакт кольцо. Плюющуюся тварюгу прирезала Алиса и полностью сконцентрировалась на подобных. А они, сволочи, прятались. За машинами, деревьями и даже в домах. Опасно. Очень опасно. Зомби же не ограничились лишь этим двором и перли отовсюду. Ну а мы продолжали свою смертоносную карусель, кружа по двору, пока весь двор не был завален трупами. Да уж, собирать добычу, то еще удовольствие. Времени уходит, пожалуй, больше, чем на само убийство. Почему нет более удобного способа? Подсказка: автоматический сбор кристаллов. Вы можете активировать автоматический сбор добываемых вами кристаллов. Они будут переноситься в хранилище особняка и храниться там, пока вы не заберете. Дополнение. Чтобы активировать автоматический сбор у ваших контрактников, нужно включить этот пункт в договор и создать им собственные хранилища. Внимание! Хранилище для контрактников будет платным. Твою ж мать, выругался я, прочитав сообщение. Нельзя было раньше об этом рассказать, что такое? Поинтересовалась сестра с горящим от любопытства взглядом. Она прошлась по трупам, чтобы подойти ко мне. Ну я и рассказал ей и всем остальным про это. Офигеть, это же здорово. Ага, но сперва узнаем, сколько стоит это хранилище. Еще и добычу надо собрать. Я окинул взглядом все это побоище и горестно вздохнул, а после продолжил разбрасывать тела в специальные кучи. Хорошо, хоть медвежья сила позволяет мне их бросать словно палки. Но далее случилось кое-что неожиданное. Люди, спасите, спасите нас. Мы кинули взгляд на окно, откуда доносился крик, а там женщина с ребенком. Да уж, найти выживших мы никак не рассчитывали. Глава 13. Оказалось, что не все зомби убиты, далеко не все, но при этом открылся один интересный момент. Квартиры, где нашлись зомби, совсем не были разграблены, а значит, там можно найти много чего интересного, имею в виду интересные приборы, устройства и даже бытовую технику. Апокалипсис здесь, как я понял, начался неожиданно и не очень давно, от пары месяцев до полугода, но это надо еще уточнить. В общем, тут еще полно всего того, что могло уцелеть и представляет ценность. Высокотехнологичные заводы, лаборатории, музеи. Не думаю, что местным нужны картины и статуи. А вот еда и патроны, вполне. Но ладно, я отвлекся. Сейчас мы с Алисой стояли перед мощной металлической дверью, слегка помятой. Я постучал в нее, и мне ответили. Арррррр. Ну и руками начали бить в дверь. Кажется, я понял, что произошло. Мужа укусили, он стал зомби, и его жена с ребенком стали пленниками в собственной квартире. А судя по разбитым дверям в подъезде, мужчина разграбил эти квартиры, чтобы добыть еды для семьи. Но однажды ему не повезло. Магией земли вскрыл замок и открыл дверь, после чего свернул шею зомби в коридоре. В вполне свежий, не больше пары недель ему. Кристаллу тут же отправился на склад. Лепота. Еще и особняк сообщил об этом, но я попросил больше так не делать. Обзор закрывает. Услышав звук падающего тела и наши шаги, одна из дверей в этой квартире, а их было четыре, открылась и оттуда вышла. Поначалу подумал, что зомби, но нет. Это была истощенная и очень худая женщина, с не менее измученным мальчиком на руках. Спасибо. Она посмотрела на меня в нормальном облике и увидела мужа на полу. Кажется, если бы у нее не было сильного обезвоживания, она бы разревелась. Подавив эмоции, она похромала на кухню, где нашла воду. Ее было много. Контейнеры, бутылки и прочее. Но пила маленькими глотками и сыну столько же давала. Хотя тот намеревался выпить все без остатка. Вы можете забрать, что хотите, лишь прошу оставить нам немного, чтобы мы не умерли от голода и жажды, обратилась она к нам. Не стоит, покачал я головой. Еды и воды у нас в достатке. Но если хотите, я могу отвезти вас в лагерь выживших, тут у станции метро. А там безопасно? С сомнением посмотрела она на нас. Думаю, что да. Так вы не оттуда? Нет. Мы, можно сказать, странствующие торговцы. Ясно, буду благодарна, если сопроводите нас. Сперва нам нужно собрать добычу. Вытащив труп зомби из квартиры, оставил их. Да, я мог бы забрать их к себе в особняк, но, а если я найду еще выживших, всех тащить к себе? В итоге у меня будет куча иждивенцев, и когда вернутся эльфы, меня попросту убьют, так как я не сумел стать достаточно сильным. Алиса понимала это, но все равно грустила. Эх, сейчас бы Кристину она своим даром, смогла бы мигом привести их в порядок. Далее мы продолжили собирать кристаллы во дворе дома, пока не объявились люди блондина и рыжего. Любопытно им, видите ли, стало, а потом и не по себе от количества трупов. 1700 кристаллов мы собрали. К сожалению, немало зомби были убиты из автоматов и кристаллы за них не были получены. Выжившие. Хорошо, мы заберем их к себе, кивнул блондин и после пошел к нужную квартиру. Рыжий же остался со мной. Смотрел да осматривался. Нашел пару пропущенных кристаллов и нам отдал. У вас настолько много боеприпасов? Удивлялся он. Много, спокойно ответил я и продолжил осматривать побоище. Нашел пару зомби, что притворялись мертвыми, и теперь они не притворяются. Пока занимался этим, блондин с компанией на руках вынесли женщину с сыном и понесли в лагерь. Но уверен, они еще не раз сюда вернутся. Все же съестных припасов там немало. Рыжий больше не задавал вопросов и удалился, да и мы не стали задерживаться. Пробежались по квартирам, собрав различный хлам, и ушли в особняк. Возвращаться в мир зверолюдей не стали, так как не было смысла. Завтра вернемся. Вместо этого решили отдохнуть и перекусить. Вот только так получилось, что я единственный, кто умеет нормально готовить. Мари, конечно, хороша в этом деле, но лишь в блюдах своего мира. А они обычно очень простые и не всегда вкусны. И жаль, что среди контрактников не было никого, кто умел бы готовить. И в принципе, я уже могу их нанять. Но нет, сперва повышу уровень особняка. Еще немного осталось. Возможно, сегодня уже сделаю это. А пока. А во, какие люди. И что это у тебя за хлам? Кошмар. Ты, что, музей ограбил? Хотя, контрабандист подошел ко мне и поближе взглянул на большой пузатый телевизор. Надписи не на земном. А ты все земные языки знаешь? Рассмеялся я и поставил бандуру на пол. Все же лавка контрабандиста, как обычно, была заставлена хламом. И похоже, тут обновился ассортимент. Не все, но представление имею. Тот мигом закрутился вокруг телевизора и также быстро вскрыл корпус. Мать моя женщина, какое же барахло. Но какое интересное. Что еще есть? Он посмотрел на меня требовательно. Пришлось заржать. Ей-богу, выглядит как дитя малое. Вскоре натаскал ему всякой всячины, что нашел в квартирах. А это еще что за? Он держал в руках нечто розовое с пупырчиками, похожее на мужской половой орган. А ты на кнопку нажми. Ох ты ж, не сдерживая бранных слов, высказался контрабандист. Какой псих это придумал? Эй, старикашка! Раздался грозный голос, и дверь в магазин едва ли не выбили. А все из-за массивной руки, да и ноги женщины, что с трудом протиснулась в дверной проем. Ау, у тебя тут гости. А что это за прелестная штучка в твоих руках? Женщина была под 2 метра ростом и походила на шкаф, при этом ее сила. Она была на 12-м ранге, и, возможно, такое тело, это физическое проявление дара. В общем, когда дар всегда частично активирован. Обычно это связано со слишком бурным ростом силы и неспособностью обуздать ее, ну или огромной запасой мощи внутренней силы. Думаю, тут второе. Иными словами, она очень сильна, прям очень. Это предмет для исследования, и не думай его отобрать, строго ответил контрабандист. Ну так давай я помогу тебе в исследованиях. Расхохоталась она, да так, что пол завибрировал, а после обратила внимание на остальное. Вижу, ты снова всяким барахлом занимаешься, хотя неважно. Лучше ответь, где мой заказ, писюн ты сморщенный. Да здесь он, здесь. Проворчал тот и кинулся в одному из ящиков. Он был бронированным и тяжелым. Оттого контрабандист едва не надорвался, пока тащил. А женщина легко его подняла и на руках открыла. Что там было, я не видел, далеко стоял. Хм, все верно. Но та штучка, одолжи на один день, исследований ради. Возможно, это потенциально новый и очень прибыльный бизнес. Спрашивайте у хозяина артефакта, этот гад указал на меня, не желая связываться с женщиной горой. Молодой человек, вы же одолжите мне этот приборчик, заулыбалась она. Нет, это артефакт из другого мира, в котором, между прочим, бушует эпидемия, превращающая людей в зомби. А, то-то мне ваше лицо показалось знакомым. Медведев, преемник Розы, и как же ты изменился, малыш, заулыбалась она. Хотя и я, она окинула свою бесформенную фигуру взглядом и скривила лицо. Последний раз я была у Розы лет 6 назад, там я и приобрела печень гнусшего ящера. Гнусного, поправил старик, сам ты гнусный, идиот. Гнусший ящер, это монстр такой, живет в гнуши, болото такое в другом мире, и его печень имеет очень интересные свойства. Но в итоге я вот такая вот красавица, она псевдоэротично провела руками по своему телу, кривляясь и смеясь, но я ни о чем не жалею. Хм, у вас была маска лебедя, да, мисс Лебедь вас называли, узнал, закивала она, я тогда была такой сисятой попастой, просто ух, было такое, женщина и правда, раньше имела пышные формы, а еще захаживала к мужчинам из других миров за сексом, любила экзотику и орков, так что, будь уверен, я не понаслышке знакома с предметами из другого мира, и у меня к тебе деловое предложение. Ее глаза сверкнули, а язык облизнули губы. Тот предмет натолкнул меня на одну гениальную идею, и возможно, на этом можно заработать, много заработать, с тебя подобные предметы, а с меня 40% акций нового предприятия. 40, лишь за образцы, удивился я, да и старик.